Что я должен с ним делать? Убить. Деньги он всегда носит с собой. Можете оставить их себе. Я найду его», — решительно заявил Кавальо. «Несомненно, ты же не захочешь терять 50 000 франков? 5 000 на возвращение в Бразилию и еще 45, когда я узнаю, что он мертв». Он выдвинул незапертый ящик письменного стола, набитый деньгами так плотно, что несколько банкнот упали на пол. Пуселли наклонился и поднял 5 000-франковых купюр, скатал в шарик и бросил толстяку. Тот поймал его на лету. Сен-Бриак улыбнулся, когда заметил, что он не может оторвать взгляд от выдвинутого ящика с деньгами. «Тебе не дает покоя мысль, что такие суммы могут храниться в незапертом столе?» — поинтересовался полковник. «Простите меня. Просто мне показалось странным. Ведь если сюда проникнет вор, он немедленно будет убит, Кавальо. Это ждет каждого, кто попытается обокрасть или обмануть меня». Сен-Бриак повернулся к Каделле. «Отвезите его на виллу и кое-что покажите. Это поможет ему уберечься от соблазнов и немного прибавит рвения». Когда он шагнул к толстяку, тот вздрогнул и стал ловить ртом воздух. «Я сделаю все, что в моих силах, уверяю вас». «В этом нет необходимости», — перебил его полковник. «Ты его найдешь. Алчность будет подстегивать тебя. Тем более, что ты сможешь получить не только все его деньги, но и мои. К тому же ты боишься последствий в случае неудачи, и не зря. Страх — полезная штука». Потом Каделла повез толстяка на виллу, где показал ему кое-что в пыточной камере. В конце концов, у Кавальо началась рвота, и когда он покинул виллу, то был твердо убежден, что лучше покончить жизнь самоубийством, чем позволить это сделать людям полковника, а еще лучше добраться до Баумера. Глава 5. Радист судна Роуз Трейл принял радиограмму для капитана. Когда он постучал в дверь каюты, тот еще спал. Капитан Раттер проснулся, сразу вскочил с дивана и подошел к двери. «Войдите», — пригласил он и взял у радиста телеграмму. «Сообщаю, что мистер Крейг погиб при взрыве автомашины. Хантер». Раттер прочитал текст и кивнул. «Я полагаю, это был наш управляющий, сэр», — полюбопытствовал радист и чуть не присел под холодным взглядом невысокого крепыша со щегольской бородкой. «Должно быть так», — кивнул капитан. «Какой смысл посылать такую радиограмму? Сегодня в полдень мы уже будем в порту». «Будете отвечать, сэр?» «Зачем? Крейг уже мертв». Радист удалился, а Раттер стал обдумывать свои действия. Если его уже поджидают в порту Генуи, ему конец. Первоначально ее не было в маршруте их следования. Роуз Трейл направили туда вместо Триеста, и если это им неизвестно, то у него появляется шанс. Он достал из сейфа кольт, $5000 и центральноамериканский паспорт. На первое время вполне достаточно. В полдень корабль прибыл в порт, и Раттер, как обычно, отправился на встречу с агентом фирмы. Понти был добродушным толстяком, щедро подчивавшим своих гостей коньяком. Признаки беспокойства первый помощник капитана начал проявлять только спустя 3 часа после его ухода. Такие встречи часто надолго затягивались, да он и сам был бы не прочь оказаться вместе с ними в тихом уютном ресторанчике подальше от этой посудины. Через 3,5 часа он понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее, и позвонил агенту. Тот сообщил ему, что Раттер не только не встречался, но даже не связывался с ним. К тому времени, когда прибыла полиция, Раттер уже отбыл в Рим, а когда начались поиски в порту, он уже сидел в кресле самолета, летевшего в Швейцарию. После посадки в Женеве Раттер почти сразу направился в свой банк. Правда, вид его совершенно преобразился. Он появился там в дорогом итальянском костюме, чисто выбритым, с паспортом на имя Олтерна и небольшим кожаным кейсом в руке. Ему сразу же предложили легкое сухое вино, каким обычно угощают клиентов среднего класса, заверили, что нет ничего проще, чем перевести его средства в Грецию, если он захочет там обосноваться.